22 мая пиняне состоялись государственные похороны покойного члена ЦК Трудовой партии Кореи и депутата Верховного народного собрания КНДР Кан Сучу. В них приняли участие Фан Бенсу, Пак Пунжу, Черенхе и другие члены государственной похоронной комиссии и родственники покойного. Они минутой молчания чтили память покойного. Затем вынесли гроб с телом покойного. Проводы состоялись на кладбище патриотов в Синьмире. С некрологом выступил член президиума Политбюро и заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Черенхи, который сказал: «Кончина Кан Сукчу, настоящего революционера и умелого политического деятеля, является большой утратой для Трудовой партии Кореи и корейского народа». Похоронили покойного, которого провожали его родственники и члены Государственной похоронной комиссии. К могиле возложен венок от имени Ким Чен Уна, а также венки от имени ЦК Трудовой партии Кореи, Президиума Верховного народного собрания и Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики. Участники церемонии минутой молчания чтили память покойного.